Ты самый лучший доктор, Нора. Атур добавлял, усмехаясь. Бери выше, на всех папирусных лодках мира. Но проходил день-два, и снова Абдулла ходил грустный, или даже не ходил, а лежал в хижине, у меня болит голова, не ел, не пил и молился Аллаху. Я почивал его драмамином. Драмамин – препарат эффективный, но обладает побочным снотворным действием. И поэтому Абдулле вечно хотелось спать. Так что Сантьяго однажды забеспокоился, не станет ли Абдулле совсем плохо от пересыпа. Я ответил, «Ты думаешь, лучше, если он будет постоянно блевать?» Сантьяго поразмыслил и согласился, что спать все-таки полезней. Но это были цветочки. Вечером 27 июня Тур позвал меня и сказал, что Абдулла жалуется на боли в животе. Я взял Жоржа переводчиком и стал смотреть. Температура 37 градусов, язык слегка обложен, болезненные ощущения в правой нижней части живота. Батюшки, не аппендицит ли? У меня было с собой все необходимое для аппендэктомии. Все, кроме гарантий покоя и удобства прооперированному. К тому времени мы уже достаточно погрузились. Корма нашего Ра-1 была под водой. От нее к мостику тянулись сотни веревок и веревочек. Здоровый то с трудом продирался сквозь эти джунгли. Ни тебе утки, ни подкладного судна. Качка, теснота. Помню, как, решив подождать с диагнозом до утра, стоя ночную вахту, я вновь и вновь возвращался мыслями к тому же. А ведь оперировать придется. Может вызвать помощь по радио? Но это крах экспедиции, смысл которой больше, чем наполовину, в том, что нам не должен никто помогать. Нет, нельзя убивать экспедицию. А человека можно? Если Абдулле станет совсем плохо, если ты, врач, не справишься. В общем, не знаю, что бы я в конце концов сделал. Вероятно, все же оперировал бы, полностью взяв на себя ответственность. Но тогда ночью на мостике я постыдно боялся любого решения того и другого варианта. К счастью, жизнь подарила вариант волшебный, третий. Утром оказалось, что Абдулла выздоровел, у него было элементарное несварение желудка и никаких аппендицитов. Если уж вспоминать о наших желудках, случалось и посмешнее. Однажды Жорж встал мрачный. «Болит живот, ты вчера обещал слабительное, но не дал». Я извинился, полез в свой ящик, достал пурген. Жорж принял две таблетки сразу. «Когда подействует?» «Часа через три». «Окей». «Прошло 3 часа, и 6, и 9». «Давай сделаем клизму», — предложил я. «Нет, не могу». «Почему?» «Не могу». «Хорошо, принимай пурген». «Но он не действует, это плохое лекарство». «Это живот у тебя плохой». Туры остальные хохочут, мы тоже смеемся, но предпринимать что-то надо. А этот тип не хочет сделать простую примитивную клизму, и ни черта сейчас его не переубедишь. На помощь пришел Сантьяго. «Юрий, я видел у тебя в коробке магнезию, может быть, она поможет?» «Идея!» Я бросился к своей аптечке, достал магнезию и вручил весь пакет Жоржу. «На, прими 2 чайных ложки». «И все?» — сказал он скептически. «Я приму 3». «Нет, 2». «Нет, 3». «Ладно, но не проси потом лекарств для запора». «Окей». Он съел 3 ложки магнезии и свистал всю ночь и половину следующего дня. Кроме прочего, после ужина его вырвало. Однако он не жаловался. Уговор есть уговор. Эклизмы я ему таки поставил. Это уже в другой раз, позже, при сходных обстоятельствах. Он оказался сговорчивее, и мы с ним торжественно уединились на корме, а потом весь вечер Жорж подробно, под общий хохот, отчитывался в своих впечатлениях, представляя в лицах себя, меня и, кажется, клизму тоже. Не хочется оставлять медицинскую тему, вероятно, потому что никакого прикладного оттенка она сегодня для меня не имеет. Больных на борту Ра нет, я как специалист бездельничаю, и это мне весьма приятно. Самое время рассказать о том, что это вообще такое. быть врачом нора.